Глава 18. Шарлин посмотрела на светло-зеленый чек и сощурилась. Ей нужно было сосредоточиться, чтобы сосчитать все написанные на нем цифры. Трудно представить, сколько денег ей теперь принадлежит. Она взглянула на мистера Ортиса. «Всего лишь за губную помаду? Что же я стану с ними делать?» — спросила она. «Положите в банк». «В какой? Ваш?» «Мистер Ортис, у меня нет никакого банка», — рассмеялась Шарлин. Ей с Дином приходилось из всех сил крутиться, а денег все равно всегда не хватало. Банки, школы, полицейские участки — всякие такие официальные заведения раздражали ее. Она хранила деньги между страниц Библии. Мистер Ортис откинулся на спинку своего вращающегося стула, посмотрел на нее внимательно, затем вернулся в свое прежнее положение и взял трубку телефона. «Скажите Ленни зайти ко мне в офис», — сказал он, повесил трубку и вновь посмотрел на Шарлин. «Мы все уладим, милая. У меня есть парень. Он обо всем позаботится. О счетах, вкладах, процентах. Обо всем». В дверь вежливо постучали, затем вошел высокий, худощавый человек с серьезным выражением лица. Он посмотрел на Шарлин, и ни единый мускул на его лице не дрогнул. Шарлин все же улыбнулась ему. «Шарлин, это Ленни Фармер. Отныне он будет вашим заведующим делами». Сай указал Ленни на чек в руках у Шарлин. «Заведите счет для мисс Смит и выпишите все необходимые документы. Позаботьтесь об адвокате. И пусть Анита выдаст ей наличный аванс». Сай повернулся с улыбкой к Шарлин. «Сегодня вы можете уже пройтись по магазинам. А мы тем временем, по мере поступления денег, подыщем вам дом, машину, договоримся в лучших магазинах, чтобы они получали деньги непосредственно с вашего счета. Короче, обо всем, что вам будет нужно, сообщайте Ленни. Вам больше не потребуется думать о деньгах. Разве лишь о том, как их тратить?» Это было избавлением от всех забот. На секунду Шарлин засомневалась, стоит ли доверять Ленни Фармеру или вообще кому-либо в отношении денег. Но ведь в следующем чеке будет еще больше, гораздо больше, чем они с Дином могут потратить. Шарлин вышла из здания, где располагался офис мистера Ортиса, пересекла стоянку и вернулась к Дину с нетерпением, ожидавшему ее в их Датсуне. Коричневый мешочек, выданный Шарлин бухгалтершей Анитой, выглядел внушительно. Прежде чем что-либо сказать Дину, Шарлин заглянула внутрь мешочка и промурлыкала. — Все мне, мне, мне. — Что случилось, Шарлин? — спросил Дин. Шарлин уже рассказывала Дину, как она участвовала в телевизионной передаче почти как Энди Гриффит. Правда, она не была уверена, понимает ли что-нибудь Дин. Да и сама-то Шарлин едва ли как следует все понимала. — Так что же случилось, Шарлин? — снова спросил Дин. — Ничего, милый. Ничего особенного. Шарлин погладила Дина по плечу и улыбнулась. — Просто я получила первую плату, и мы можем теперь поехать по магазинам. У нас куча денег, Дин. Чего бы тебе хотелось больше всего на свете? Она смотрела прямо в лицо Дину, наблюдая, как он подыскивает ответ на ее вопрос. — Не знаю, Шарлин. — Ничего я не хочу. У меня есть ты, есть машина, и у нас отличная квартира сейчас. И я больше не испытываю чувства постоянного голода. Он задумался. — Нет, правда, не знаю. По-моему, мне уже ничего не хочется. Шарлин попыталась его расшевелить. — А вот и нет. Я знаю, есть одна вещь, о которой ты мечтаешь. Ну же, Дин! Нахмурившись, Дин задумался. — Что ж, я всегда мечтал о собаке, о щенке, о лабрадоре, таком, как у Доуба. У них уже была кошка, пушистая, черная, она недавно к ним приблудилась, и Дин уже успел дать ей имя — Опра. Но насчет собаки... А, впрочем, почему бы и нет? — Так поехали. Чего ж ты ждешь? — Ты серьезно? — выпучил глаза Дин. — У нас хватит денег. Дин, за мою роль мне дали больше денег, чем получает самый богатый человек в Лэмпсоне. Дин нажал на газ и выскочил из скопления машин на стоянке с торжествующим криком индейца. От большой скорости их прижало к спинкам сидений, огни и очертания города замелькали в окнах. Шарлин давно заметила, что в Лос-Анджелесе полно зоомагазинов, и все они были великолепные. Продавец в сером костюме, поверх которого был надет белый халат, как у доктора, рукава засучены, верхняя пуговица сорочки застегнута, галстука нет, тотчас вышел им навстречу из-за прилавка. — Что бы вы хотели посмотреть? — Мы хотим купить щенка, — выдохнул Дин. — Нам нужен черный лабрадор, если они у вас есть. Шарлин внимательно разглядывала витрины. — Где вы содержите собак? — Вам повезло. Обычно мы продаем по заказу, но сегодня у нас есть кое-что для вас. Он нажал кнопку на коммутаторе. — Лиза, принесите, пожалуйста, черного лабрадора, которого мы хотели показать Мэри Тайлер Мур. Он с любезностью посмотрел на Шарлин. — У нас еще есть сеттер и золотистый ретривер. Через минуту молодая женщина в таком же без единого пятнышка докторском халате отворила дверь и втолкнула тележку, в которой лежала корзина, а в корзине три щенка. — О, Боже! — подумала Шарлин, увидев, что на каждом щенке повязан большой голубой бант. Дин склонился над щенками. Она смотрела, как он старался не дышать на них, жмурился, когда они лизали его губы и щеки. — Пожалуйста, — попросил он, — снимите с них банты. Это так неестественно выглядит. А можно мне их погладить? — Конечно, можно. Дин опустил руки в корзину. — Шарлин, ты посмотри только на этих пареньков. Какие красавчики! Ей-богу, я не могу взять одного из них и оставить других. — О, Господи! — сказала Шарлин продавцу. — Неужели нужно было выставлять сразу всех троих? Она прикинула, сколько денег у нее в мешочке, приплюсовала и те, что лежали в страницах Библии. Если учесть, что мистер Ортис обещал вскоре заплатить еще столько же на следующей неделе, то все в порядке. Она посмотрела, как Дин усадил к себе на колени маленького сеттерчика и лабрадора, а ретривер карабкается по его рукаву, вызывая у Дина бурный восторг, и достала из сумочки коричневый мешочек. — Мы забираем всех. — Всех? Правда, Шарлин? А мы можем? — Конечно, можем. — Как мы назовем их, Дин? — спросила она, глядя на его несказанно счастливое лицо. Ей захотелось плакать. Ни он, ни она никогда не говорили о том щенке, которого убил их отец. — Опра у нас уже есть, — сказал Дин. — Давай назовем блондинку Кловер. — Отличная мысль, — рассмеялась Шарлин. — Она настоящая Кловер, а чернушка будет Кара, а рыжик — Кримсон, как в спектакле. В машине Шарлин пришлось говорить громче, стараясь перекричать писк и лай, доносящийся из коробок на заднем сиденье. — Теперь, Дин, поедем в супермаркет. Щенкам нужно купить еды, да и нам не мешало бы наполнить холодильник. — Как ты думаешь? Супермаркет был размером с футбольное поле. — Откуда начнем? — спросил в нетерпении Дин. — Сначала нужно взять тележку, — ответила Шарлин. — А потом мы пойдем по всем отделам и купим всего, чего захотим. Слышишь? Всего. Помнишь ту передачу, в которой побеждал тот, кто быстрее заполнит свою корзинку продуктами? Давай и мы, как они. Я со своей тележкой пойду с того конца, а ты со своей — с этого. Встретимся в центре зала. Окей? Окей. На старт. Внимание. Марш. Дин оказался победителем. Он первым добрался до середины зала с тремя тележками, полными продуктов. Да еще и на полочках под тележками все было завалено. «Шарлин, я никогда бы не подумал, что так весело ходить по супермаркету. Дело непростое. Нам надо будет еще потренироваться. — Конечно, милый. Завтра и потренируемся еще. Но это не финиш. Осталась самая ответственная часть пути. Касса.